Глава 38. Боевой навык уровня духа. Внутри пещеры ци из мертвых тел было полностью высосано. Мистический боевой дух Шияна не только высосал ци из тел, но и всю кровь из трупов. Как только кровь исчезла, запах в пещере стал значительно слабее. Однако Шиян был все еще недоволен. Подумав немного, он достал мешочек с порошком и рассыпал содержимое по всей пещере. Название этого порошка – очищающий порошок. Он может очистить воздух от разных примесей, в том числе запахи и ядовитые испарения. После использования всего одного мешочка с порошком, запах в пещере исчез, как по волшебству. Надо чем-то прикрыть вход в пещеру. Хоть запах и исчез, Шиян все еще волновался. Он начал прикрывать вход в пещеру ветками с ближайшего куста. Хоть группа в пещере менялась, но обе знали о важности маскировки входа в пещеру и поэтому не трогали окружающие его кусты. После использования звездной бомбы, кусты напротив входа в пещеру были разрезаны. К счастью, соседние кусты не пострадали. Шияну оставалось лишь слегка подвинуть кусты, чтобы прикрыть вход. Шиян полностью сконцентрировался на этом деле. Он даже почти не дышал, осторожно двигая каждый листик, опасаясь, что демонические звери заметят что-то странное в этом месте. Рев демонических зверей становился все громче и четче. Бог знает, сколько зверей собралось в этой долине. От волнения пот Шияна буквально лил ручьем. Когда последний лист был уложен, руки Шияна дрожали, будто он был после тяжелой работы. «Ты в порядке?» Диалан осторожно спросила. «Слегка устал. Все нормально». Шиян помотал головой. Его лицо было бледным. Он задумался на мгновение, а затем сказал. «Дальше вы двое должны быть осторожны. Если звери обнаружат пещеру, вы должны приложить все силы для ее защиты». Диалан кивнула и добавила с осторожностью. «Я понимаю, но что с тобой случилось? Я помню, как ты спокойно дрался с тем воином человеческой сферы, но почему ты так ослаб сейчас?» «Я потратил много сил на борьбу с ним, и именно поэтому я так слаб». Шиян сел, скрестив ноги, не желая дальше объяснять. В такой критический момент он захотел поспать. На самом деле, побочный эффект ярости уже начал действовать. Каждый раз после использования ярости он страдает от большой отдачи. Ярость использует негативную энергию в меридианах и значительно увеличивает силу, но на очень короткий промежуток времени. Затем тело становится очень слабым на некоторое время. Негативная энергия действует не лучше. Негативная энергия повреждает его тело, как только выходит из меридиан. Каждый раз, когда приходит действие ярости, тело становится слабее гусеницы. Сидя в пещере, Шиян чувствовал, как силы покинули его руки и ноги, а меридианы адски болели. Глубокая ци шести трупов переполнила его тело. Пока его меридианы медленно очищают ци, негативная энергия пытается подавить его сознание. Он не мог что-либо с этим поделать. Его меридианы были заняты очисткой ци. И если он не будет расслаблен, тело не сможет качественно восстановиться. Поэтому он решил сидеть тихо и пытался сохранить ясность ума. Пока Шиян тихо сидел, Диалан и Муюде сосредоточенно наблюдали за движением вне пещеры. Демонические звери заполнили долину. Некоторые звери бродили возле пещеры, казалось, что они что-то искали. Диалан и Муюде были очень напряжены. Они даже не думали о том, чтобы расслабиться. Диалан крепко сжимала кинжал в руке, наблюдая за просветом из кустов у входа в пещеру. Они обе знали, что у демонических зверей очень чувствительное обоняние, и боялись, что звери найдут пещеру по остаткам запаха крови. Туп-туп, туп-туп. Трехголовый демонический пес шел им навстречу. Его шесть глаз бешено осматривали местность. Казалось, он что-то заметил. «Твою мать!» Холодный пот ручьем лил с Диалан. Она пристально смотрела на демонического пса и не отводила от него взгляда ни на секунду. Диалан была готова броситься в бой в любой момент. Трехголовый демонический пес зверь третьего уровня, равный воину человеческой сферы. Этот зверь отличался крайней жестокостью. У него также есть невероятное обаяние. Его нюх может обнаружить любой замаскированный запах. Из-за крайнего напряжения тело Диалан дрожало. Ци циркулировало по ее телу с невероятной скоростью. «Ау-у-у!» В этот момент вой серебряного громового волка прошелся по долине. Следом за ним, как гром, чей-то голос раздавался в долине. «Я, Ган Сяо, из долины Меридианы. Я пришел в темный лес для сбора трав. Я не входил в ту пещеру, серебряный громовой волк, Но если ты продолжишь убивать людей направо и налево, я определенно не дам тебе так легко уйти. Ау! Ау! Снова раздался вой громового волка. Услышав этот вой, трёхголовый пес внезапно остановился. Он помялся немного и затем рванул к серебряному громовому волку. Остальные демонические звери из долины также начали стекаться на его вой. Казалось, Ган Сяо и громовой волк собираются устроить драку. Диалан выдохнула. Ее тело свалилось на пол без сил. Еще бы пару метров, и трёхголовый пес нашел бы пещеру, тогда ближайшие звери рванули бы в нее. Если бы это произошло, то они бы втроем не смогли бы от них отбиться. «Сестра Лан, ты в порядке?» – спросила Моюде, вытирая пот со лба носовым платочком. «В порядке», – с улыбкой сказала Диалан. «Нам очень повезло. Если бы серебряный громовой волк не встретил Ган Сяо и не позвал бы к себе этих зверей, то стали бы мы звериным обедом». «Да, очень повезло», – сказала Моюде с бледным лицом. И добавила, «Я уже была готова покончить с собой». «Никогда так не думай, даже в самых безнадежных ситуациях». Шиян проснулся. Он открыл глаза и, нахмурившись, приказал. «Если нечем заняться, то лучше проверьте карманы этих шестерых. Стоит посмотреть, какие сокровища они забрали из пещеры громового волка». Глаза Диалан тут же загорелись. Она активно закивала. «Серебряный громовой волк – зверь топ-уровня в темном лесу. Он также обладает интеллектом и убил десятки высокоуровневых воинов. Кто знает, какие сокровища он собрал с их тел?» «Я что-то слышал про боевой навык уровня духа», – холодно сказал Шиян. Глаза Диалан загорелись еще больше. «Боевые навыки уровня духа очень редкие. Королевская семья Империи Огня имеет лишь 5. Один навык стоит миллионы, если не десятки. Многие влиятельные семьи готовы убивать за такой навык». «Значит, вы должны обыскать их очень тщательно», – холодно приказал Шиян и снова закрыл глаза. «Конечно, он знал о ценности такого навыка. Во всех трех империях насчитывается около 100 воинов, достигших сферы Земли и Нирваны. Однако, боевые навыки уровня духа использовали только 1/4 из них. И среди той четверти большинство использовали одинаковые навыки. В трех империях было известно только о 18 боевых навыках уровня духа. И каждый навык был только у самых влиятельных и сильнейших семей. Семья Ши не исключение. У семьи Ши было много навыков смертного и глубокого уровня. Однако навык уровня духа, используемый главой семьи Ши Цзян, был самым ценным. Даже его дети не знали, где он хранится. Кажется, мы вляпались в огромную удачу». Глаза Диалан радостно блистали. Она активно лазила по карманам воинов. Серебряный свет озарил пещеру, в ней стало светлее даже, чем внутри. «Вау!